11 июля, 10 часов утра. В рассказе Кэллоуэю о полицейском участке, нашпигованном чернокожими лицами, чтобы ублажить чернокожую журналистку, Джей Риклс был повинен в грехе преувеличения. На самом деле он не усаживал за стол мойщика окон и не велел тому притворяться опером. Мойщик окон был камбоджийцем и в тот день не работал. Однако и вправду компьютерщик Шейн Вольф из Atlantic Data Stream находился в участке в то утро, когда Лантернглаз пришла в 93-м году интервьюировать начальника полиции по поводу трагической гибели от рук полиции безымянного черного юноши. Обычно Шейн заходил в полицейское управление Сент-Пасенти 2-3 раза в неделю, чтобы переналадить внутреннюю сеть, которая, как это ни неправдоподобно, все еще поддерживалась операционкой Windows XP. И абсолютная правда, Риклс усадил Шейна за свободный стол опера поближе к входной двери, чтобы Айша Лантернглаз заметила чернокожего при галстуке, едва войдя в участок. Тогда Лантернглаз приветственно кивнула Вольфу, и он слегка склонил голову в ответ, после чего оба старательно избегали друг друга. Конечно же, она узнала его сразу. Узнала бы, даже если бы он не приглядывал еще и за компьютерами в дайджесте. Вольф с Колсоном ходили в одну школу и на свидание порой к одним и тем же девушкам. Только пользы не было бы узнавать его в открытую. Так выходило, что частные наведывания Шейна Вольфа в полицию Сент-Пасенти были для него самыми прибыльными. Сначала копы платили ему, а потом Майша платила, если ему удавалось раздобыть что-то подходящее для нее. В это утро он заявился в дайджест как раз, когда Айша заканчивала свою утреннюю разминку. Бегала по лестнице, 2 пролета вверх, потом обратно, всего 48 ступенек. Свои спортивные железяки она держала подальше от чужих глаз под лестницей. Места для них в квартирке из 4 помещений, которые они занимали с Дороти, не было, и Тим Чен не возражал. «И сколько же раз ты туда-сюда бегаешь?» — спросил ее Шейн, и голос его эхом отразился от бетонной лестницы. Она сбегала по ступенькам вниз. 50 кругов, почти закончила. Осталось 5. Ты плачешь?» Шейн Вольф оперся о косяк открытой металлической двери, что вела на стоянку. Он не был похож на технаря-зануду. Ростом в 6 футов 3 дюйма, под 200 фунтов весом, шеей одной толщины с головой. Глаза у него были вечно покрасневшими, слезящимися и трагичными. «Это от дыма. По пути сюда ехал через большое дымное облако. Раньше не приходилось дворники включать, чтобы от искр отбиваться. Меня вчера в ПД вызвали поскрести там жесткие диски от грязи. Они примерно раз в неделю проверяют операционки на порнографию, а находят вместо нее русский вирус. Я видел отчет по баллистике в деле по торгцентру». Она пустилась в обратный путь вверх. Мышцы у нее на ногах подрагивали. «Не забудь про это, я сейчас вернусь». «Слышь», — сказал он вдогонку, «седалищу-то твоему от этого есть польза? От этой беготни по ступеням. Должна быть». Она запнулась, едва не пропустила ступеньку. Побежала дальше, ему не ответив. Наверху ее поджидал Тим Чен. Он настежь распахнул дверь запасного выхода редакции дайджеста и сидел на лестничной площадке, привалившись спиной к двери со стареньким ноутбуком Айши на коленях. Шеф редактировал ее заметку. «Пришлось убрать 2 абзаца в конце», — сообщил он ей как-то отрешенно. «Ты перебрала на 500 слов, а материал не из важных». «Черт из два, я 500 слов перебрала!» Айша задержалась на площадке, уперлась руками в колени и глубоко вдыхала. Потом вытянула шею посмотреть, что шеф сократил. «Эй, Тим! Не сокращай это! Почему ты это убрал?» «У тебя так выходит, будто Кэллоуэя поперли из армии». «А его не поперли. Он отслужил своей стране в Ираке весь положенный срок. Потом он вернулся домой и предотвратил массовую пальбу по людям». «Он был административно отстранен, а значит, его поперли». «Тебя разве не надо над своим телом поиздеваться?» — спросил Тим. «Господи!» — выдохнула она и запрыгала вниз по ступенькам. Вольф следил за ее приближением слезящимися покрасневшими глазами. Он был похож на плакальщика у края могилы. «Окей», — заговорила она, — «излагай». «Источники, близкие к следствию, сообщают...» Бекки Колберт выстрелила в Роджера Льюиса 3 раза из Смит энд Вессона. Первая пуля поразила его в грудь, когда он был обращен лицом к ней. Он повернулся, чтобы убежать, и она попала ему в спину и левую ягодицу. В это время Бекки Колберт, по-видимому, попыталась выйти из конторы и неожиданно наткнулась на миссис Хасвар. Судя по всему, она сразила и ребенка, и Ясмин всего одним выстрелом, попав прямо в центр фигуры. «Сразила?» «Как-то очень Ветхим Заветом отдает», — заметила она. «Может, тебе стоит писателем стать?» Вскоре после того, как Колберт убил их Асваров, в бриллианты посвящения проник мистер Кэллоуэй. Бекки отступила в контору, они обменялись фразами. Бах-бах, он делает два выстрела. Один промах, другой попадает ей в левое легкое. Она упала, он повернулся и пошел помочь миссис Хасвар. Появился Боб Луц и подошел к стрелявшей удостовериться, не жива ли она еще. К несчастью для него, она была жива. Бекки Колберт выстрелила ему между глаз с военной точностью. Тут Кэллоуэй и обезоружил ее, но в любом случае все уже было почти кончено. Бекки истекла кровью вскоре после того, как на месте происшествия появились бойцы СОБР. Лантернглаз бежала по лестнице вверх. Ответить ей не хватило дыхания. Она взбежала на 24 ступеньки туда, где на лестничной площадке сидел ее редактор. «Ты почти закончила?» — спросил Тим Чен. «Я устаю уже от того, что наблюдаю за тобой». «Ты почему сократил то военное место про военную службу?» — спросила она, хватая ртом воздух. Тим прочел ей уже написанное. «Возможно, Кэллоуэй упустил свой шанс героически отличиться в заливе. Его срок службы был нарушен, и он не был уволен из армии с почетом. Однако после событий в Чудо-водопадах его усилия наконец-то будут оценены по достоинству. Ты зачем это написала? Его армейская служба 15-летней давности к делу не относится. Ты ведешь совершенно приемлемый, оптимистичный рассказ и вдруг собачишь к нему эту язвительную концовку». «Язвительную?» «Я собирался сказать стервозную, но это не политкорректно». «Его выгнали из армии за страсть к излишнему насилию, выказанную им в качестве военного полицейского. Он то и дело выхватывал личное оружие в ничем не угрожавших ситуациях, а однажды ударил закованного в наручники заключенного. Загляните в послужной список. Этот малый вовсе не герой войны, невзирая на все попытки разных историй представить его таковым во вчерашней передаче». «Просто из любопытства», — сказал Тим Чен. «Этот малый Кэллоуэй кого ударил еще когда был военным полицейским? Заключенного в наручниках? А тот был черным?» «Ой, да пошел ты!» — вспыхнула она и опять побежала вниз по ступеням к Вольфу. Вольф промокал уголки глаз белым носовым платком. «Могу показать тебе хорошую растяжку». «Для чего?» «Для твоего седалища. Тебе надо растянуть его, прежде чем так над ним издеваться». Она опять запнулась, приближаясь к нижним ступеням. «Минуту назад ты сказал что-то забавное. Ты сказал, судя по всему, она сразила ребенка и Ясмин Хасвар одним выстрелом». «Ну да, ты надо мной посмеялась». «Да нет, перестань. Что ты имеешь в виду по «судя по всему»?» Он вытер под глазами. «Это единственная теория, которая удовлетворяет фактам. Они все еще роются вокруг в поисках пули. Она прошла сквозь зеркало и сухую штукатурку за ним и пропала в чреве торгцентра Чудо-водопады». «Сразила, чрево, седалище. Ты просто напичкан интересными словами, Шейн. Могу я дать совет?» Она стала опять подниматься вверх по лестнице. «Какой?» «Словесное обожание седалища женщины не то, из чего надо исходить, желая позвать ее на свидание. Говори про то, как она смеется». Она поднялась на 20 ступеней, когда Шейн крикнул ей вслед. «Тебе придется посмеяться при мне, чтобы я мог сказать что-то приятное об этом. Я работаю с тем, что у меня есть». Чен по-прежнему сидел наверху ступеней. «Ага, отлично», — произнесла Лантернглаз. «Служа в военной полиции, Кэллоуэй заковал в наручники чернокожего рядового на глазах у его девушки и потом ударил его. А в прошлом году он наставил пистолет на чернокожего юношу, которого заподозрил в совершении кражи из торгцентра. Выяснилось, что этот юноша оказался еще не получившим форменную одежду работником, перевозившим товар из одного магазина в другой. И главное тут не в том, что оба они чернокожие. Главное, что за Кэллоуэем уже тянется история, когда он вел себя на манер Рэмбо, прибегая к насилию, не задумываясь. В заметке нет ни слова о том, что он изводил работников центра». Айша бегом выскочила на место напротив редактора. «Нет, мой источник просил не публиковать эти сведения. Суть в том, что, на мой взгляд, не самой большой промашкой нашей газеты был бы хотя бы намек на то, что Рэндалл Кэллоуэй предрасположен к использованию излишнего насилия. Просто на тот случай, если копы восстановят видеозапись системы безопасности на так удобно разбитом сервере компьютере, и мы увидим, что он застрелил Бекки Колберт, когда она пыталась сдаться». «Типа так же, как застрелили Колсона?» Айша прекратила трусить на месте, обхватила ладонями колени и опустила голову. Когда она втягивала воздух, создавалось впечатление, будто в груди у нее на том месте, где полагалось быть сердцу, рос кактус, тершийся своими колючками о ее легкие. «Господи Иисусе!» — произнесла она. «Это удар ниже пояса, блин, Тим». «Да ну!» — спокойно отозвался тот. «Ты слышишь эту историю про то, как Рэндалл Кэллоуэй изводит черного янца? Ты слышишь о том, как он измордовал черного солдата в армии? Нынче он герой, его уже сам Джей Риклс обнимал по телевизору и называл хорошим парнем с оружием. Если историю о Кэллоуэе развалить, ты могла бы опорочить их обоих, двоих достать одним выстрелом». «Нет, Тим, слова не пули. Вот когда Ясмин Хасфар с ее малышом падают на пол, тогда двоих достают одним выстрелом». Тим Чен твердо и сильно ударил по двум клавишам. Одна из них давала команду удалить. «Обоснуй мне надобность наплевать на его военный послужной список, и мы дадим это прямо в следующей заметке. Только личные твои мотивы для обоснования не годятся». Внезапный и глубокий укол боли в животе поразил ее. На губах уже повисла ругань, обращенная к редактору, но она ее не произнесла. На губах толпились слова. «Тим, это до того, блин, нечестно», но и этого она не сказала. Развернулась и побежала. Опять побежала вниз по ступеням. Потому как в сознании вцепилась мысль, что вовсе это не нечестно. И может, если двигаться побыстрее, то и получится убежать от стыда. Оставить его у себя за спиной, наверху, на лестничной площадке рядом со своим другом и редактором. Когда она добралась до нижних ступенек, Шейн Вольф заметил. «Тебя тоже дым терзает, а?» «Что?» «Глаза у тебя», — пояснил он, указывая пальцем. «Ты тоже плачешь. Дать тебе мой платок?» Она выхватила платок из его руки и вытерла лицо. «Спасибо». «Я тут вполне приличный бар знаю на крыше», — сказал Шейн. «Пятью этажами выше. Я бы поднялся на лифте, а ты бы пробежалась. Наверху встретимся и выпьем пиво. Отличное получилось бы упражнение». «Трудно выбираться из дома, когда у тебя 8-летний ребенок», — сказала она. «У меня хватит монет заплатить тебе за отчет по баллистике или заплатить няньке-сиделке. Но заплатить и за то, и за другое у меня денег нет». «И что? Тогда за отчет тебе платить не придется. И за пиво тоже». Она легонько ткнула его в грудь, развернулась и опять пошла вверх по лестнице. «Это мило с твоей стороны, Шейн, но я не хочу одалживаться. И перестань пялиться на мое седалище». Лантерн-глаз проскочила дюжину ступеней, когда приостановилась и оглянулась. Шейн Вольф стоял в открытой двери на автостоянку, прикрывая рукой глаза, чтобы оградить их от вида ее седалища. «Так, погоди-ка!» — окликнула она его. Остановилась и встала, уперев в бедра сжатые кулачки. 4 выстрела, когда она убила Льюиса и Хасфаров. Пауза. Потом еще 2, когда Кэллоуэй заходит в магазин и убивает ее. Еще 1 пауза. Потом еще 1, когда Бекки Колберт расстреливает Боба Лутца. 7 выстрелов за сколько? 5 минут? «Примерно так», — кивнул Шейн. «Хм», — произнесла она и, повернувшись, стала подниматься дальше. Когда она добралась до верхних ступеней, Тим Чен все еще сидел на площадке спиной к двери запасного выхода, держа ее ноутбук. «Хочу извиниться», — заговорил он, — «за то, что наговорил тебе минуту назад». «Не извиняйся», — отмахнулась она. «Просто вставь текст обратно». Редактор тяжко вздохнул. «Не вижу ни одного веского повода хотя бы заигрывать с мыслью опорочить малого». «А как тебе такое?» — сказала она. «Копы утверждают, что Колберт стреляла 4 раза. 3 в Роджа Льюиса, 1 в Ясмин с ее малышом. Минутой позже в магазине появляется Кэллоуэй и стреляет 2, 1 попадая в нее, 1 промахиваясь. Наконец, примерно через минуту после этого раздается последний выстрел, тот, что убивает Боба Лутца. Это то, о чем сообщается в отчете по баллистике». «Допустим. Но есть свидетель, доподлинный очевидец, который все это слышал. И он заявил, что прозвучало 3 выстрела. Пауза, затем 2, пауза, затем еще 2». «И что? Твой ушастик был перепуган до смерти и перепутал. Случается сплошь и рядом». Он своей девчушке слал смски после каждого пистолетного выстрела и был уверен: 3-2-2, а не 4-2-1. «Даже в голову взять не могу, что бы это значило». «Это значит, что после выстрела убившего Боба Лутца был еще 1. Объясни это». Объяснить Тим Чен не сумел. Сидел, постукивая пальцем по краю ноутбука. Твой свидетель показал тебе тексты сообщений, подтверждая, что слышал то, что, как уверяет, слышал, когда я слышал это. Ты сама видела время отправки?» «Нет», — призналась она. «Мне нужно было забрать Дороти из теннисного лагеря». «Не выдалась возможность взглянуть на сообщение. Только я уверена, если я попрошу, он ими поделится». Тим кивнул и сказал: «Лады. Что ж, это может быть интересно. Не пойму только, какое это отношение имеет к никчемному военному послужному списку Кэллоуэя». «Никакого». «Так зачем принижать его службу? Даже походя? Отрахнуть его и посмотреть, что произойдет. Можно куда как много нарыть про человека, трахнувшись с ним». «Да? Ты в этому в школе журналистов выучилась, Айша?» «Это не школа журналистики, братец», — парировала та. «Это древняя школа».